все успокоимся еще раз. Дорогие друзья, я вот смотрю на вас, у меня сердце ликует. Ликует от того, что вот такой красивый виноградник. Столько молодежи собрано. Радостно на сердце. От того, что Господь по своей великой милости дал нам еще раз такую возможность собраться. Уже задолго до того, как мы вот здесь собрались, друзья, братья планировали это общение. 2 дня уже идут репетиции, подготовки к этому общению. Так все уже торжественно. И каждый, я думаю, из вас пришел на это молодежное общение, чтобы получить назидание, чтобы порадоваться, чтобы помолиться и чтобы поучаствовать, другим дать назидание. И вот только по милости Господа, потому что Господь, Он велик, мы имеем сегодня такое общение. Совсем недавно мы с вами отпраздновали такой чудесный день, праздник Пасхи. И я думаю, что вот воскресение Иисуса Христа, оно и дало нам такое право сегодня быть вместе. Если бы Христос не воскрес, не было бы нас, не было бы избранных, не было бы искупленных, не было бы церквей. А сегодня Господь нам это открыл. Апостол Павел, послание во втором, говорит такие слова: «Вы слава наша». Я думаю, так он посмотрел на церковь, как Господь чудно поработал в Коринфянской церкви, посмотрел на церковь, и вот сердце его пришло в восторг от того, что Господь велик в церкви, в душах, в сердцах тех, кто покоряется Ему. И мне сегодня хотелось бы всю нашу молодежь поздравить с воскресением Господа нашего Иисуса Христа. Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Мы помолимся, потом я сделаю объявление по служению. Великий наш, славный Господь, благодарим Тебя сердечно, что Ты воскрес! Воскрес, чтобы нас оправдать и дать нам радость. И, Господи, сердце ликует и радуется, смотря на молодежь, что Ты, Господи, своей великой милостью в братстве нашем, в церквах наших устроил все и дал молодежь, Господи, что они, Господи, сегодня любят Тебя, следуют за Тобою, хотят и Слово Твое возвещать, благовествовать, Господи. Слава Тебе и благодарность. Но мы вот сегодня собраны перед величием Твоим и хотели бы послушать голос Твой. Что Ты скажешь каждому сердцу? Поэтому, Господи, помоги каждому брату, каждой сестре, Господи, открыть сердце свое и внимательно послушать, что Ты хочешь сказать. Если, Господи, кого-то Ты уже привел сюда с желанием покаяться, Господи, дай, чтобы было это решение исполнено. Благослови, Господи, все участие. Благослови братьев, кто будет проповедовать. Благослови молитвы, Господи, все устрой. Даже дай, чтобы, Господи, был порядок, чтобы не было беспорядка, Господи. Устрой все, да будет прославлено Твое святое и славное имя, наш Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь.